Я ушел в море в 9 лет, и корабль был моим университетом. Засим остаюсь ваш покорный слуга, военный моряк Дрейк. Глава 14. Госпожа Монро, его преподобие господину Лестрейду, Бат, июня 1774. Сударь, ни одно имя не вызывает у меня такого отвращения, как имя Джеймса Дайера. Ежели вы говорите, что он умер, то я только радуюсь этому, ибо он убил моего мужа так же точно, как если бы сделал это собственными руками. Мой супруг был добрым человеком, чьим единственным недостатком была безрассудная привязанность и доверчивость к тому, кто не заслуживал ни того, ни другого. И хотя мой супруг сам отнял у себя жизнь, я уверена, что он пребывает на небесах, тогда как Джеймс Дайер горит в аду. Прошу вас более не писать мне, ибо я никогда не смогу вести переписку с человеком, называющим себя его другом. С уважением, Агнеса Монроу. Глава 15. Пассажиры, сидевшие наверху дилижанса, спустились вниз, насквозь промокшие от дождя, который лупил по ним с тех самых пор, как они проехали деревню Бокс. Они стоят во дворе, покуда слуги с постоялого двора перетаскивают их дорожные сундуки из багажной корзины позади повозки. Кучер открывает дверцу. Бат! Теперь выходят и те, что ехали внутри числом 6 человек. Они надевают шляпы и, хмурясь, глядят на небо. Большинство в дороге дремали, о чем свидетельствуют их бледные помятые лица. Лишь один, похоже, совершенно безразличен к дождю и не испытывает никакой усталости после долгого путешествия из Лондона. Он легко перешагивает лужу и о чем-то говорит с другим человеком постарше, тем, что ехал наверху. Человек этот кивает, словно получил от молодого какие-то указания. Хозяин постоялого двора, держа плащ над головой, приглашает путешественников войти, и они, хлюпая по грязи, проходят за ним в дом. Там пахнет жареным мясом, сырой одеждой и мокрой псиной. Джеймс спрашивает комнату. На 1-2 ночи, не больше. Девушка-служанка провожает его наверх, открывает и придерживает дверь, а когда он входит, приостанавливается на пороге. Обернувшись, он глядит на нее. Она приподнимает брови, делая молчаливое предложение. — Сколько? — 5 шиллингов, — отвечает она. — Деньги вперед, без вывертов. И все по-христиански. Он разглядывает девушку. Вырез до нелепости огромен. На правой груди из-под шемизетки виднеется шрам в виде полумесяца. Джеймс дотрагивается. Что это? Узел, сударь. Доктор вырезал его еще до Рождества. Он ощупывает грудь вокруг шрама. Девушка отталкивает руку. Она взволнована, словно его прикосновение разбудило забытый кошмар. Я же сказала, деньги вперед. Он нашел еще 2 уплотнения. Она отпихивает его и отступает назад, прочь из комнаты. В сером дождливом свете, что падает в коридор, девушка похожа на привидение. 5 шиллингов, — повторяет загробный голос. Джеймс качает головой. Я не дам за тебя и 6 пенсов, разведи огонь. Когда придет человек по имени Гаммер, пришли его ко мне. Уже совсем темно, когда брюща появляется подвыпивший Гаммер. «Нашел ты его?» — спрашивает Джеймс. Гаммер подходит к огню. «Мне всегда было не по нутру это место», — бормочет он. «Люди говорят, его основал свинопас. Небось, так оно и есть. Я спрашиваю, нашел ли ты Монроу?» «Будь повежливее, отвечай». Гаммер разворачивается. Прямой, холодный, убийственный взгляд. «Слишком много ты себе позволяешь», — говорит он. «Тут нет детей, Чтобы бояться вас, мистер Гаммер.